Глава 9. Событие 23. «Не ставь мышеловку, если сам годишься на роль приманки». Вячеслав Брудзинский. С точки зрения банальной эрудиции, далеко не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных абстракций. Сашка был не каждым и игнорировать ничего не стал. Пока капитан первого ранга Тебеньков Михаил Дмитриевич занимался со своими офицерами закупкой продовольствия, заменой воды, испортившейся в бочках, да и просто наполнением их, так как вода пресная почти кончилась, и ремонтом силами команды, с привлеченными местными плотниками корабля, князь Балаховский с калмыками прогулялся до рынка, купил местные одежонки и даже шапочки прикольные прикупил. После этого он переодел в местную одежду калмыков, переоделся сам, и пошли они, куда глаза глядят. Испанский среди них никто не знал, так и цель была другая, не требующая знания этого языка. Ходили под видом местных по порту калмыки, похоже чуть на индейцев, и присматривались к английским матросам. Кто по берегу шастает, зачем, кто и когда шляется по местным кабакам и публичным домам. Через неделю информации скопилось достаточно, и Виктор Германович решил, что пора. В обед они сошли с Дианой и, рассредоточившись, чтобы не привлекать внимания особого к себе, вновь воссоединились на пустыре, заросшем кустарником, за трактиром, который по наблюдениям облюбовали английские моряки. Для чего был предусмотрен этот пустырь, Сашке было непонятно. А вот то, что английские матросы и всякие уоррент-офицеры с боцман-матами приспособили его в качестве туалета, было очевидно. И мины вдоль кустов раскиданы, и запашок стоит стойкий и не сильно уж двусмысленный. Напьются матросики местного кукурузного пива, которое называется «чича», и по кустам потом бегают. За время разведки удалось подслушать разговор двух пьяных английских матросов. Оказалось, что вместо добавления дрожжей в это пиво, перуанцы плюют туда. Много плюют, множество людей. Вот англичане и спорили заплетающимися языками, стоит им теперь проблеваться или пойти прополоскать рот ромом. Остановились на роме, чего добру тем более оплаченному пропадать. Ждать пришлось недолго. Вскоре появилось двое матросов, всуе упоминающих дьявола на языке Уильяма нашего Шекспира. Дали морякам калмыки выпустить пар, застегнуть штаны и только после этого наказали за загаживание природы ударами дубинок по растрепанным шевелюрам. Теплые тела качественно связали, сунули в рот кляп и отнесли закутанными в циновки к месту, где Бамба, выучивший срочно десяток слов на испанском, нанятую телегу припарковал. Поклали сначала туда морячков, но потом передумали. Вынули, укутали уже совсем как мумий и положили назад. В порт приехали, долго нарезая круги по городу, когда начало смеркаться. Опять завернули мумий в циновки и по трапу быстренько перетащили на Диану. Ну, даже если кто из англичан и увидел это перетаскивание, то прямо сходу заподозрить, что русские похитили парочку британских моряков и таким образом затащили их на свой фрегат, не должны. Тем более, что калмыки и Сашка по-прежнему были в местной одежде, и кроме этих тюков занесли и пяток мешков с местными фруктами, купленными заранее. На Диане британцев спустили в трюм, в самый дальний закуток под баком, и развязали одного. Не-не, не так, чтобы совсем развязали, а голову от тряпок освободили. А так, чего зря время тратить, потом один черт снова связывать. Кляп пока тоже решили не вынимать. Моргать способен, тогда и да, снет изобразить сможет, пока хватит и этого. «Скажи, друг мой...» Приставив к горлу острие кортика златоустовского, поинтересовался Сашка у нагла. «Не слышал ли ты разговоров своих офицеров о Диане, русском фрегате? Планы там они какие-нибудь, может, строили?» А в ответ тишина. «Он вчера... А, сегодня. Не в настроении разговаривать». «Ладно, не получилось по-хорошему. «Смотри, друг мой, сейчас не начнешь говорить, и вот этот злой дядька отрежет тебе ухо. Если не дойдет, то второе. Потом выколет глаз, пальцы начнет молотком плющить. Он такой выдумщик». Бамба кивнул и заразительно засмеялся, показав плотницкий топорик небольшой. Не нашли молотка. «Так что про Диану говорят?» «Не пошло. Пришлось и на самом деле и уши отрезать, и пальцы плющить. Наконец матрос не выдержал и начал сотрудничать, глазами замигал. Но тут оказалось, что одними «да» и «нет» не отделаешься. Пришлось рот развязать, кляп вынимать. Пообещали пальцы вылечить и к себе взять в светлое будущее. Обманули, конечно. Тем не менее, информацию получили интересную. Потом, чтобы проверить, занялись вторым. А тут, лафа, не пришлось ничего резать и плющить. И так все выложил. В основном подтвердив предыдущую информацию и даже существенно ее дополнив. Боцманом оказался, больше знает. Если хрень всякую отбросить, патриотическую, то капитаны трех английских кораблей договорились утопить русский фрегат. Подождать, пока Диана отремонтируется, потом выйти за ней в море и, догнав, обстрелять и пустить на дно. Ответа на вопрос «зачем?» внятного не последовало ни от первого опрашиваемого, ни от второго. Капитаны так решили. Более того, они предупредили уже об этом команды и обоих фрегатов и небольшого парового шлюпа. Не, ну ладно, в реальной истории решили задержать, а может и захватить «Аврору». Там Россия уже воевала с Турцией, и вот-вот Англия должна была вступить в войну. Все на флоте об этом знали. Стоп. Если это было в марте, то ничего они знать не могли. Информация сюда полгода идет. Ладно, Сашка мысленно на ту историю рукой махнул. Тут все пойдет по-другому. А наглы, они на то и наглы, чтобы пытаться любыми способами навредить России. Тем более здесь, на Тихом океане, где они решающего преимущества не имеют. Что ж, нужно думать, как выпутаться из этого положения. Ремонт практически закончен, водой все свободные бочки заполнены, продукты куплены. Тебеньков говорит, что можно послезавтра выходить из порта. Тем более и ветер настроился почти попутный. Будет немного прижимать к берегу, но это не страшно. Тут мелей нет, сразу глубина приличная. Но за ними сразу выйдет эта святая троица. Фрегаты, пик, президент и шестипушечный колесный парусно-паровой шлюп «Вираго». Орудия на двух фрегатах за время стояния рядом в порту Сашка посчитал. Фрегат «Президент» — 52 орудия. Фрегат «Пик» — 40 орудий. «Президент» стоял чуть в отдалении, и захваченные моряки оказались с «Пика». Потому что там за орудие достоверно неизвестно. Зато на «Пике» теперь известно точно все орудия 32-фунтовые. 36 нормальных орудий и 4 коронады на шканцах. Событие 24. План был прост. Взломать дверной замок, съесть в буфете все сосиски, взять из кассы всю мелочь и скрыться. Рассказ «Мой кумир» Фазиль Абдулович Искандер. «Вот такой способ я где-то в книжке прочел». Виктор Германович рассказал без названия корабля способ, которым «Аврора» ушла от трех английских кораблей адмирала Прайса в реальной истории. Естественно, перед этим поведал о полученной информации. «Книжки и жизнь – это разные вещи. Старший офицер 52-пушечного фрегата «Диана» лейтенант Иван Иванович Будаков расправил пальцами длинные, но не пышные, пшеничного цвета бакенбарды. «У вас есть другие предложения?» Сашка отвернулся. «Ну ладно, он уже привык к бакенбардам. Почти привык. Но тут было что-то настолько гадкое. Как человек сам не видит, что они его уродуют? Хоть бы были пышные и кудрявые, так нет, три волосинки в два ряда, но длиной в 15 сантиметров». «Выйти и дать бой? Как же наши новые орудия? А эти стрелки ваши? Нужно именно в честном бою их победить. А пафоса-то сколько?» «Еще есть мнение?» Однокашники Бутакова по морскому кадетскому корпусу лейтенант Александр Федорович Можайский и князь Александр Васильевич Оболенский отрицательно замотали головами. «Конечно же, честный бой. Младший брат Александра Федоровича Можайского, мичман Тихон Федорович, припечатал ладонью широченной по карте, развернутой на столе. «Ну чего, Сашка на другое и не рассчитывал. Победа над английским кораблем в Карибском море сделала из молодых офицеров сторонников кардинальных решений. Одного побили, даже не поцарапавшись, и с тремя справимся». «Хорошо, готовьтесь. Проверьте заряды к орудиям, особенно к большим. Ну и нужно приготовить пробки и пластыри. У них в сумме 100 орудий. Хоть несколько ядер или бомб до нас долетит. Ну, я не моряк, вам виднее, что делать. Послезавтра, как рассветет, выходим в море. Все же попытаемся сразу поставить все паруса. Вдруг вражеские корабли растянутся и получится разделаться с ними по очереди». Работа на Диане после этого сразу закипела. Вот как была, типа вода в кастрюле градусов 99, а потом 100, и пузыри во всю мощь лезут вверх, один другого опережая. Ведь 100%, что участники совещания проболтались. Своим подчиненным сказали по секрету, те своим под еще большим секретом, и через пару часов весь экипаж, да и крестьяне-переселенцы заодно, знают, что послезавтра наши ихним наваляют по первое число, а после и по второе. Все готовились, даже крестьяне топоры сели точить. Сюрреализм. Как с таким войском воевать? Как изобретать казнозарядные орудия горные? Да они в этот же день будут у врага и даже не по злому умыслу, а потому что похвастать захотелось мичману. Выпендриться перед дочкой кузнеца Ерофея. Ну а чего, девчина и впрямь всем взяла. Эдакая Аксинья из Тихого Дона. Кровь в молоке. Можно мичмана понять. Опять же, девчина так глазки широко от удивления раскрывает, и грудь начинает от волнения высоко подниматься. Хотя вряд ли выше возможно. И без того за подбородок почти задевают. Обломали. Как серпом по... пусть будет по уху. Тоже ведь неприятно. Рано утром, на следующий день, Виктора Германовича разбудил заполошный бой рынды. Даже не бой, а беспрерывный бум. Человек, устроивший этот перезвон, двигал рукой со скоростью 200 ударов в секунду. «Чего такое?» От его каюты до мостика рукой подать. «Ваше превосходительство! Наши! Не как Паллада с востоком! Эван в бухту входят!» Сашка посмотрел в указанном направлении. Ну, один корабль, срочно убирающий паруса, видно. Более мелкий восток пока не видно. И не дымит никто. Так может, скормили весь уголь прожорливому чудовищу, спрятавшемуся в чреве кораблика. Через 2 часа римский Корсаков, первым оказавшийся на Диане, докладывал, что как вышли из Ресифи, так вот досюда ни одного шторма, словно испугались древние богини все бури и штормы. Благополучно все на обоих кораблях, ни больных, ни раненых. Только запас воды пополнить и продуктов свежих прикупить. И хоть через 3 дня можно дальше идти. За радостью встречи все как-то позабыли, что на завтра назначена война с Великобританией. Хотя наглые они смелые и наглые, если скопом всей стаи на слабого навалятся, а теперь полный паритет. 2 фрегата и небольшой шлюп у них, и 2 фрегата и шхуна, соизмеримая со шлюпом у нас. И мелочь в обоих случаях паровая. Но это если с британской позиции ситуацию рассматривать. С этой стороны она совсем другая. На Диане, Палладе и Востоке стоят орудия, снятые с линкора «Россия». Там полно и 80-фунтовых орудий, и 68-фунтовых, и 2-пудовые есть. А на английских фрегатах 32-фунтовые орудия, и в основном они будут стрелять ядрами. Не следует забывать и о 13 уточницах на Диане. А если дело дойдет до абордажа, то на палладе сотня калмыков казацкой национальности. Ну или наоборот. Это не забитые матросики, черти чем вооруженные. Это воины. И у них дробовики, пусть и однозарядные, имеются. Но 100 выстрелов из дробовиков – это 100 раненых или убитых. Так что теперь перевес 2 примерно к 1 за русскими кораблями. А зная трусливую британскую натуру, Сашка засомневался, что теперь полезут. «Стоп», – сам себе сказал Сашка. Событие 25. Испокон веков птиц ловят на одни и те же приманки, а люди попадаются в одни и те же ловушки. Массимо де Адзельо. Друзья мои, если кто-то против, то возражайте, если нет, то давайте действовать. Контр-адмирал Александр Сергеевич Балаховский по очереди глянул на 3 капитанов его маленькой эскадры. «А по зубам?» Это Иван Семенович Унковский, капитан Паллады, не угрожал Сашке, а поинтересовался, смогут ли они эту рыбку съесть. «Но мы без вас собирались, а теперь вы», — адмирал развел руки, показывая, какая сила превалила. «Там как раз мыс выступает далеко в море, за ним и схоронимся». Как-то больно радостно потер руки воин. «Нет, это не название профессии, это имя капитана Востока, лейтенант воин Андреевич Римский-Корсаков». «Только пусть они из вида скроются», — еще раз предупредил Унковского и воина Сашка. «Не вспугните добычу». «Слушаюсь, ваше превосходительство! Слушаюсь, ваше превосходительство!» На следующий день весь порт был в суматохе. 2 пришедших только вчера русских корабля срочно грузились провизией, водой и всякой необходимой в плавании мелочью. Торопятся сильно. Везут крестьян в форт Росс, и потому до весны настоящие должны успеть. Даже с Дианой им часть продуктов перегрузили, в том числе непонятные длинные мешки. Палки, что ли? Но не ружья же, больно длинны. Утром 3-го дня и отчалили, а Диана догрузила продукты взамен отданных соотечественникам и утром следующего дня вышла в Тихий океан, сразу повернув на север. Ей дальше плыть в Петропавловск. Об этом в порту только ленивый не знал. Через 2 часов гостеприимный порт Кальяу покинули и 3 корабля под английским флагом. Этим тоже не близко идти, аж до Ванкувера. Сашка стоял у фальшборта на корме почти и вглядывался в синеву моря. Здесь, в отличие от ревущих и неистовых, было роскошное голубое небо и не менее голубое море, покрытое легкой зыбью. Вглядывался не потому, что был самым дальнозорким. В вороньем гнезде сидел вперед смотрящий, штатный с орлиным зрением, и смотрел не вперед, а назад, туда же, куда и адмирал. И точка выше, и зрение лучше. Плюс данная Сашкой на время посмотреть подзорная труба. Лучшая, которую удалось добыть за деньги. И небольшая, и легкая, и 12-кратная. Стоял Виктор Германович, потому что сомневаться начал. А ну как не клюнут проклятые владычицы морей на закинутую на них наживку. Догадаются. «Дым на горизонте!» – проорали с небес. «Ну вот, Александр Сергеевич, а вы о людях плохо подумали. В трусости их обвинили». Старший офицер фрегата Диана, лейтенант Иван Иванович Бутаков, как-то уж больно покровительственно улыбнулся целому адмиралу. «Ну правильно, штатская штафирка, а у него с измальства вся одежда в соли. Насквозь просолился». «Убавьте паруса, а то убежим и от волка, и от медведя». Бутаков ушел, а Сашка зашел в кубрик к калмыкам. «Вы бы вышли на палубу, а то с темноты глаза щуриться будут. А, да вы и так узкоглазые», — решил подбодрить насупленных калмыков Виктор Германович. «Нормально все, Александр Сергеевич. Просто ответственность на ребят давит. Молодые, не обстрелянные почти». Нам бы только час продержаться, а там помощь подоспеет. Под ядра не лезьте, бдите. Видите же, куда у них орудия нацелены, которые на вас, по тем и палите. Ладно, ребята, ни пуха вам, ни пера. Счастливой охоты. Пойду кирасу одену. Зря, что ли, тащил через половину мира. Взбодритесь, воевать и готовились. Всю жизнь готовились. Первым шел пароход, разбрызгивая колесами соленую воду, которая тут же в небольшие радуги превращалась. Красиво. За пароходиком примерно в 4-5 кабельтовых следовал пик, а потом с приличным отставанием 52-пушечный фрегат «Президент». Как бы не на милю отстал. Ну, хотя если этот юркий парусно-паровой шлюп «Вираго» заставит Диану остановиться или просто сбавить ход, то большие братья в течение нескольких минут подойдут. Тупые русские даже не успеют боевую тревогу сыграть. Время, как всегда перед боем, растянулось. Бабах! Поломав весь Сашкин план с применением уточниц и калмыцких снайперов, первым выстрелило 24-фунтовое орудие с бака «Вираго». «Не отвечать, пусть подойдет поближе», – остановил Виктор Германович порыв капитана Дианы. Никуда с парового шлюпа не попали. Ядро плюхнулось в воду серьезно позади и правее. Бабах! То же самое орудие минут через 5 опять окуталось дымом. Но, видимо, качнуло кораблик на волне, так как ядро еще дальше от богини в воду упало. Расстояние, между тем, прилично уже сократилось, до английского кораблика осталось с полмили. Подзорную трубу уже отчетливо были видны люди на палубе, суетящиеся вокруг все того же носового небольшого орудия. Бабах! И третий блин получился у британцев комом. То ли опять прицел сбился, то ли чудеса на стороне богини, но куда делось ядро, никто не понял. Тебеньков аж приплясывал рядом с Сашкой, так ему хотелось бабахнуть, переминался с ноги на ногу, отходил на пару шагов, тут же возвращался. Между тем, идущая теперь только на кливере, мидель кливере и бом кливере Диана продолжала сбавлять скорость и тем самым приближалась к пароходу. Бабах! Бам! Попали в медные листы обшивки, наконец, с Вирага. Лист явно оторван, но вроде ничего не кричат и не бегают матросы по палубе. Теперь между кораблями пистолетный выстрел, 2 кабельтовых. Все, тянуть нельзя, не до опытов с уточницами. Давайте из больших калибров бомбами поприветствуем наших английских друзей. А вот интересно, если они все это сейчас перетопят, то с кем потом «Аврора» будет воевать и с чем придет адмирал Прайс к Петропавловску? Огонь!